Под утро он снова бежал по гремящей железной крыше. Под ухом жужжали пули, а в глаза светило беспощадно яркое последнее солнце. Воздух стал вязким и горьким, каждый его глоток отзывался резкой болью, а край, за которым кончался мир, был уже совсем рядом. Раскаленные от летней жары ржавые металлические листы обрывались неровным клубящимся туманом. Тогу-богу, ни дна, ни покрышки. Жизнь завершалась, подходя к своему давно понятному финалу. Лесовая кукушка постаралась от души, подарив лишние годы. Старший уполномоченный Леонид Пантелкин не погиб в полузабытом уже 1918-м, выполняя первое задание Дзержинского. Уцелел на фронте, расплатился чужой головой за страшную судьбу налетчика Фартова, отошел невредимым от затянутой фанерой расстрельной стенки. Он дожил до своего завтра, но только для того, чтобы вновь ощутить под подметками неверное железо и увидеть впереди смерть ничто. Пусть даже пуля роковая прожужжит мимо, все равно не уйти. Безвидная бездна пересекает путь, свернуть некуда, и он может только бежать, бежать, бежать. «На прогулку!» Коридорный два сбоку из очередной смены попался особенно голосистый. Рявкнул так, что ушам больно стало. И голос, и молодая румяная морда были незнакомые. Леонид в очередной раз удивился. Странные все же порядки на этой киче. Чуть не каждый день охрану тасуют, и лица все время новые. Шмон в камере не проводят, бульдог в карман суют. Прогулки прямо на крыше затеяли. «Шевелись, шевелись!» Куртка на плечи, кепка на бок. «Готов!» Новый сосед оказался не столь проворен, только исподобился пригретое место от нар оторвать. С кряхтением встал, принялся зачем-то поправлять галстук. «Пошел!» Полночи Леонид не спал, за психом приглядывал. Вдруг опять набросится, галстуком удавкой душить станет. Пронесло. Затих ненормальный, только стонал, не переставая. Так под стоны Пантелкина задремал. Потому, видать, и снилась всякая дрянь. Крыша, гремящее железо, серый туман впереди. Тогу-богу. Блюмочка рассказывал, что в школе, в своей одесской Талмуд-Торе, никак понять не мог, что значит «пусто-пустынно». Так в жизни не бывает. Даже в порожнем молочном бидоне хоть малый остаток, но имеется. И тогда наставник Менделем Мойхерсфорим посоветовал вглядеться в глаза безумца. Таковых на Молдаванке хватало с избытком. Возле самой школы по улице шатался голый Йоська Шлемазл, за углом из окна выглядывала вечно хихикающая Рива Холомоед, но маленький Яша так и не решился последовать совету мудрого учителя. «Быстрей, быстрей! Шевели ногами!» Лестница — привычные ступени. Леонид вдруг понял, что за последние дни совершенно разучился беспокоиться. Близкая, уже привычная смерть застала принимать происходящее как единственно возможную данность. У солдата в бою две задачи — приказ выполнить и самому уцелеть. Все приказы старший уполномоченный исполнил до точки. Второй же от него никак не зависело. Так чего волноваться? Ступени, ступени, ступени. Снова площадка. А сзади постановал псих, то дело понукаемый конвоиром, и Леонид нетерпеливо ждал, когда наконец сможет увидеть небо. Настоящее, не то что в его страшном сне. Очень хотелось, чтобы сегодня не было туч. В конце марта такое случается редко. Но Пантелкин все же надеялся. А загадал даже. Солнце увидит, все в порядке будет. В каком именно, неважно. Будет.